носит всех, будь ты король или шут. Все так временно. Между тем, сколько трагедий, сколько интриг. Вот, пожалуй, о чем этот Гамлет. И оформление передает суть решений. Оно одновременно место и суть, причем не в буквальном виде. Весьма обобщенный образ места и сути. А выражен так реально, так предметно, как при всем реализме в старом театре не выражали. Ведь стена там на Кипре была из тряпки, а тут настоящая. Между тем, там как будто реальность, а тут ведь условность. Чему же отдать предпочтение? А ничему. Просто пора бы знать, что на дереве много веток. Сцена. И возникает что-то совсем новое. Уже, кажется, все нашел и все придумал. А вышел на сцену и видишь, что все придуманное выглядит жалко, убого. И начинаешь опять искать. Вот опьянение Кассио, например. Когда до сцены сидели в репетиционной комнате, то в момент песни «Яга» все вдруг запели красиво, и те, кто играли, и те, кто смотрели, все вместе. И получилась хорошая, странная сцена разгула военных, пока Отелло был у Дездемоны. На сцене идея осталась та же, а средство пришлось изменить. Широкая, мощная песня и внешний разгул, впечатлявший в маленькой комнате. Тут потускнели и выглядели какими-то любительскими. Лучше было спрятать пьющих в укрытие. Оттуда слышна тихая песня, и только Кассио через минуту вышел пьяный и бледный. Сел, расстегнул ворот и дышит с трудом. Потом появился Яго, прошел по нужде и снова ушел выпивать. Все это надо держать в растянутом напряжении, а потом вдруг взорвать внезапным ужасным скандалом. И тут уж достичь предела открытости, резкой степени уличной правды. Если бы спектакль мог стоять хотя бы на нескольких актерских китах, какой был бы эффект? Представляете себе в начале Брабанцу, замечательно сыгравший в первой половине первого акта падение официального величия, сыгравший силой так, чтобы запомнилось, как запомнился, предположим, Габен в «Сильных мира сего», затем наступила бы очередь Кассио, и этот артист в течение примерно 20 минут показал бы искусство великой трагедии и запомнился бы навсегда, как, допустим, запомнился Смоктуновский в «Идиоте» у Толстоногова. Так на двух потрясениях прошел бы первый акт. А потом вступили бы в игру Яго, Отелло и Дездемона. Всего лишь 5 актерских работ. Много ли это? Отчетливых, звучных и в каждый свой смысл и значение. Каждый актер в совершенстве владел бы залами, силы свои распределил бы с умом. Знал бы, где лишь подход к чему-то, что важно, а где моменты открытий. Чтобы выходил на сцену с глубоким чувством задачи, чтобы владел своей страстью и голосом, чтобы знал, когда страсть, а когда и расчет. Но тут я вспоминаю одно детское стихотворение, в котором говорилось примерно следующее. «Если собрать воедино все трески и стуки, вот был бы гром. А если собрать все капли воды, вот был бы дождь. А если собрать воедино таланты и верно расставить,